Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Авросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Совсем немного дней осталось до Нового года, недалеко и до Рождества Христова. И эти праздники, и гражданские, и наш православный, связаны с радостью и духовной, и обычной житейской, бытовой. Но у всех ли на душе в эти дни бывает радость? Батюшка, от чего вообще появляется радость? И что делать, если ее нет? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Радость, конечно, она может быть только в Духе Святом. Вне Бога радости не может быть. Когда человек материально богат, то душой он может быть бедный, если Бога нет в жизни его. Поэтому и благодать Божию, то есть эту радость, которую Господь дает, нигде нельзя приобрести, ни за границей, ни на базаре, никто не даст, кроме Бога. Поэтому и Господь и говорит: «Придите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и всех я вас успокою». Конечно, человеку хотелось бы без Бога найти радость. Ее нет. И от этого у человека бывает в душе, не в теле, а в душе уныние, отчаяние, тоска, тревога. И порой человек находится на грани самоубийства. Хотя для тела все есть. Поэтому и святые отцы предсказали, что Россия не будет материально богата, а будет богата духовно, когда в нашей стране будут множество храмов открыто, и все эти храмы будут заполнены людьми верующими, когда монастыри все открыты и монастыри наполнены людьми верующими. И когда люди каются, освобождают душу от грехов, вот тут-то и радость. Вот когда человек покаялся во всех грехах и вышел из храма, у него радость. И стоит ему совершить какой-то грех, особенно смертный, а смертный грех — это значит убивает душу, то есть лишает ее благодати. И человек погружается во мрак, становится раздраженным, нет ни радости, ни покоя. И человек не знает, как эту радость приобрести. Поэтому Господь, зная немощь человека, предоставил нам таинство покаяния, где человек раскаялся, дал Богу обещание, чтобы не совершать этих падений. И он старается себя скромно вести, чтобы не совершать эти грехи. И таким путем душа духовно совершается. И те люди, которые по-настоящему пришли к Богу и стали исправно жить, в то в душе Бог посылает мир, то есть благодать наполняет душу, и, конечно, многие люди во время молитвы, в общении с Богом, погружаются в океан любви. Это могут знать только те, кто на практике это испытал. А такие люди есть до сегодняшнего дня, которые отдались Богу всецело. Как-то мы говорили, таким людям могут что? Им лишь бы только скрыться куда-то, в тайное место, ну, допустим, если дом человек имеет, залезть под пол, зажечь там свечку, иконочку, и там делать земные поклоны, и стоять перед Богом в молитве. Но это приходит со временем, когда человек в своей жизни очень много потрудился, а наипаче смирился, стал себя считать самым великим грешником, что хуже его никого на земле нет. То есть считает себя больным, он нуждается в враче. Этим врачом является Господь. И он исцеляет душу. И за труды Господь утешает его, дает им благодать. Господу ведь ничего не жалко. Он все дает. Как вот, допустим, премудрый Соломон, когда в 17 лет он стал царем, он вошел во храм, во святая святых, встал пред Богом и сказал: «Господи, я не прошу Тебя богатства, не прошу славы, а прошу премудрости для Твоего народа, для Твоей славы». И Господь ему сказал: «Поскольку ты не просишь богатства и славы, а просишь премудрости для моего народа, я тебе даю премудрость, богатство и радость». И поскольку Соломон происходил из дома Давидова, а было предсказано, что в доме Давида должен родиться Мессия, и тогда все должны были вступать в брак. Ну и Соломон, имея премудрость, он взял себе 700 жен, дочерей царей. Значит, они все стали родственники его. И никто уже не мог пойти войной против Соломона. И, конечно, приезжали цари с огромными подарками. И он таким путем стал богатым. Вот таким путем премудрый Соломон просил премудрости для народа и для славы Божией. И, конечно, когда человек живет уже не для себя, а живет для Бога, это значит, живет он для людей и делает людям добро. И чем он больше делает добра людям, тем он больше делает добра для своей души. И он никого не осуждает, не превозносится, считает себя хуже всякого скота. Это состояние нормальное. И вот к этому состоянию должны все люди всего мира стремиться, чтобы от Господа получить мир, радость, покой. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Батюшка, благословите, раба Божия Галина. Господь вас благословит. У меня вот такой вопрос. Как келейно нужно молиться раскаянным, исповеданным, грехе детоубийства в чреве? Много очень всяких акафистов, каноников. Я не знаю, что, как лучше, каким правилам? Простите. Ну, первое. Если сделали аборт, то всегда надо сказать, сколько сделали. А то многие каются так: я делал аборт, и на этом и все кончено. И, конечно, такие опытные духовники советуют таким женщинам мясной пищи не кушать. если здоровье позволяет, в среду-пятницу не кушать пищу. И стараться помнить всегда до самой смерти, что мы, как убийцы, нарушили заповедь Божию. А заповедь Божия – не убей. Поскольку еще ребенок не родился, но зачатием передается душа от родителей ребенку. Вот поэтому и он уже имеет душу. И когда убивает ребенка, то убили человека. Что взрослого, что маленького, это одно и то же. Поэтому и надо читать и утренние, и вечерние молитвы, каждый день читать Евангелие, хотя бы одну главу, два послания, и всю жизнь помнить, что мы грешные, и всегда каяться в этом перед Богом. Вот. Ну и самое основное – терпеть поношения, оскорбления, всякого рода болезни, и не роптать, никого не обвинять, а только Бога благодарить. Это будет хорошо. Допустим, сказано в правилах, что если женщина совершила где-то убийство, 8-10 лет да не причаститься. Но есть оговорка. Если она понесет какую-то эпитимью за это, ну, как говорим, мясо не кушать, среду, пятницу, или в храм муку для просфор, масло для лампад, ну, трудится, добрых дел много делает, то этот срок, он сокращается. Но это уже с духовником в храме этот вопрос решается. Через какое время можно допустить до причастия. Вот так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажи, батюшка, мне такой вопрос. Вот я всегда пощусь, когда вот это посты. Но вот вдруг я в понедельник заболела воспалением легких. И вот мне такое начала себе корить. Но я стала, конечно, пищу есть. И стала себе корить в том, что вот это мне искушает. Мол, так сделали этот искуситель специально, что, мол, вот заболеешь, будешь ли ты поститься или не будешь. Вот что теперь мне? Грех такой мне большой, я стала кушать. Машка, да не скорбит душа твоя. Ведь знаешь, как враг искушает всех. Вот, допустим, человек причастился, ну, можно сказать, достойно. Вышел из храма, и в душе мир, тишина, покой, радость. Ну, как святые отцы говорят, что бывает искушение перед причастием или же после причастия. И вот человек один раз в карман, а денег нету. И он в панике. О, деньги потерял. Уже. И подумал, вот человек со мной сейчас стоял, разговаривал, он мне, наверное, украл эти деньги. И уже ропот начался против этого человека. Думаю, дай-ка еще раз проверю. Раз проверил, а деньги на месте. Думаю, вот искушение. То есть человек больше сосредоточился на деньгах. Не то, что он принял в себя Господа, соединился с Господом, а вот это наше маловерие. Или бывает так, человек после причастия, ну, пришел домой, там плюнул. И помысел сразу, ты же причащалась. Все, грех потерял причастие. Вот так на этом бес тоже ловит человека. Ничего, если даже плюнули, Господи, прости. Ну и что такого здесь? Самое главное, мы соединились с Богом. Да. Следующий вопрос, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Простите, ради Бога, вот сейчас вопрос тоже женщина задавала по поводу абортов. В общем-то, я сейчас человек пожилой, а мне 60. Ну, вот вы говорите, что надо называть количество абортов, сколько сделал. Ну, я, простите, уже не помню. Как вот быть на исповеди? Ну, бывает и такое, что спрашиваешь, да, сколько мужчин было? Говорит, батюшка, не помню. Но хотя бы приблизительно. А потом при случае надо вспомнить. Да. И здесь то же самое. Хотя бы приблизительно. Ну и Господа просить, Господи, если можешь, напомни мне, чтобы душу очистить. Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И, конечно, тяжело будет тому человеку, который здесь не раскаялся в грехах. И он не получил радости душевной. И вот в этом состоянии, в состоянии скорбном, раздраженном, в обиде, он выйдет в тот мир. Вот запомните, дорогие братья и сестры, в каком состоянии человек, душа его находится, вот в таком состоянии она переходит в тот мир. Ни грамма не справляется. Не думайте о том, что мы здесь, если жили, вот шумели, кричали, вот с ближним ругались, в гордыне пребывали. И вдруг душа вышла из тела, и мы прям сразу в рай. Для нас там открывается обитель рая. Конечно, для нас рай будет адом. Мы не сможем там находиться. Как мы говорили, что когда у человека глаза больные, он не может находиться при солнечном свете. Он старается куда-то уйти в темное место. И когда человек является пред Богом, а Бог – это Творец Солнца, он не может выдержать этой благодати, этого божеского света. Ему страшно станет. Поэтому надо стараться все в себе искоренять. Допустим, научились мы гордиться, хвалиться, скандал устраивать, спорить, иметь обиду на ближнего, не примиряться. Научились пьянствовать или наркотики, матом ругаться и там другие страсти выполнять. Должны научиться избавиться от них, чтобы никогда не раздражаться, не возвышать голос, не возмущаться, не обижаться, ни с кем не спорить, никого не обманывать, не пьянствовать, не блудить, не курить, наркотики не принимать. То есть стараться надо научиться всем творить добро. Ведь сделал кому-то добро, тебе радостно. И чем больше будешь делать добро людям, тем больше будет радости в душе. Чем больше будешь делать зло людям, тем тебе будет плохо, плохо и плохо. И от этого тебе будет на душе мрак, тьма. И, конечно, в такой душе Господь уже жить не может. Потому что там мрак. Господь только может жить в той душе, которая очистилась внутренне, которая научилась избавляться от всех страстей и пороков, и человек умиротворился, успокоился, как ребенок на груди матери. Он молочка попил и заснул. Вот так человек обратился к Богу, примирился с Богом через станцию покаяния, через эти страсти. Он от них избавился. И Господь принимает свои объятия. И человек находится в Боге. Радость, жизнь, мир и покой. Батюшка, вы сейчас говорили о добрых делах. И мне хотелось бы тоже вспомнить доброе дело, которое сделали некоторые наши радиослушатели и подписчики нашей газеты «Слово утешения». Они откликнулись на нашу просьбу помочь нам поздравлять на Рождество Христово детей несовершеннолетних, которые находятся в изоляции, в следственных камерах, и прислали нам и кто-то деньги, пусть даже небольшие, но пожертвовал, кто-то прислал сладости, кто-то прислал ручки, тетради, фломастеры, то есть то, что как раз может пригодиться детям. И поэтому вот мы хотели бы всех поблагодарить, кто принял участие вот в этой акции. И еще не поздно, кто еще не успел присоединиться, можете еще и сейчас, еще время есть, до Рождества Христова выслать, если есть такая возможность у кого-то. Вот мы будем дарить ручки, конверты, тетради, какие-то канцтовары, да, и шоколадки детям. Так что, пожалуйста, можете помогать ближним. Есть еще вот такой тоже род помощи, скажем так, духовный. Вот я знаю, что во многих изданиях православных это практикуется, когда люди вот подписывают своих ближних на какие-то православные издания и дарят эту подписку своим ближним. Бывает, что ближние, либо у них средств таких нет, либо они не могут сориентироваться, допустим, что так можно сделать. И можно вот так вот человеку помочь и подписать, подарить ему такую подписку, вот, допустим, на следующий год. Но сейчас как бы подписки такие уже по Союз печати закончены, а вот редакционные издательские подписки, я знаю, существуют еще, так что можно обратиться в любое издательство православное, в том числе, кстати, и наше, вот на нашу газету «Слово утешения», вы тоже можете сделать какой-то подарок вот такого рода своим ближним. А мы продолжаем принимать ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка Амбросий, благословите рабу Божию Аллу. Господь вас благословит. У меня вот такой вопрос. Вот можно исповедоваться без причастия? И будет ли отпущение грехов такое же по своей силе? И второй вопрос. Вот получается, что как бы исповедуешься выходные дни, либо в субботу, либо в воскресенье. А по уставу вот сейчас, как бы, выходные можно вкушать рыбу. И когда вот идешь исповедоваться без причастия, нужно как-то готовиться вот все равно к этому причастию. Спасибо. Спаси, Господи. Можно исповедоваться, как только грех появился. Но, как мы вчера говорили, вот в Арсенофе Иоанна есть вопрос-ответ, книга такая, что как появился только грех, ну, кого-то осудили, превознеслись, возгордились, лишнее поели, лишнее поспали, лишнее попили, даже воды, все лишнее то, что. Сразу надо говорить: Господи, прости. И Господь Духом Святым прощает нам грехи. А если мы какие-то еще грехи сделали, ну, неприятные такие, в любое время, можно без всякой подготовки. Только надо осознать, что мы приступили к заповеди Божию. Вот. И пойти покаяться. Не обязательно причащаться. Ну, знаете, как вот Закхей, так он считал себя недостойным принять Христа. А мытарь пришел, принял Господа. То есть Господь не судил ни одного и ни другого. Так что можно в любое время очищать совесть от страстей, от грехов. И, конечно, чем человек чаще кается, тем это лучше. Ну вот есть священники, они порой седмицу служат каждый день в храме или в монастыре, они стараются каждый раз покаяться в чем-то, на совести что-то есть. Хотя маловажное, но покаяться. Ну, для примера. Один священник говорит: батюшка, вот я согрешил, у меня под кроватью какие-то философские книги лежат. Я вот открыл там, посмотрел. Он считает, что время, который дано ему для спасения, для молитвы, он отвлекся от молитвы на эти философские книги. Ну, как профессор Осипов говорил, что современная философия – это блуждение слепого котенка, потому что все философы искали истину, а истина – это Господь. Нашел Бога, нашел все. И только пребывай в Боге, да живи во славу Божию. Допустим, садимся мы кушать, мы должны кушать во славу Божию. Ложимся спать во славу Божию. Что-то мы делаем, все делать надо во славу Божию. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни думали, хорошее такое, все надо делать во славу Божию. Тогда будет приятно. Помогли ближнему, Господи, это во славу Твою. Потому что день страшного суда Господь скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Бросили курить во славу Божию, бросили пить во славу Божию, бросили там другие какие-то грехи делать. Все во славу Божию. Для спасения нашей души. И, конечно, такая душа, она будет в радости находиться. А вот, конечно, есть такие люди, когда они хотят избавиться от каких-то страстей. Но если он желает, через покаяние Господь помогает. Когда человек признал себя виновным, покаялся, и Господь снимает с души грех, и человеку становится радостно, когда он выходит из храма. Ну, стараться себя сохранять только. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, мне вот интересует такой вопрос. У меня свекровь родила моего мужа, ну, как бы, вне брака, абсолютно вне брака. И дала фамилию даже своего первого мужа. И мы ее сейчас, и мои дети носим ее фамилию, этого первого мужа. И мы с мужем не венчаны, он не хочет венчаться. Вот скажите, пожалуйста, у нас столько много скорбей вот в семье, болезней. Вот это может как-то отражаться на нашу семью? То, что мы вот как бы и не венчаны, и не, даже не расписаны были, моя свекровь. Вот очень много болезней в семье и всяких разных трагедий. И как вот теперь нам быть? Может быть, какие-то молитвы или как-то можно исправить эту ситуацию? Спасибо, Господи, матушка. Сейчас вот 8 часов говорил профессор Осипов. Его спросили, вот электронный концлагерь. Он говорит, дорогие мои, самое страшное не это, а вот когда мы душу свою загоняем в концлагерь, когда наши страсти, пороки, вот это концлагерь страшнейший. Потому что люди, которые святые, они находились в тюрьмах, и порой на руках, на ногах были железные цепи, кандалы, а они в духе были свободны. И да убивали, они в обители рая шли. А вот те люди, которые на свободе, а вот эти страсти, пороки мучают их. Видите, как враг нас отвлекает на все внешнее. Так и здесь то же самое. Это все внешнее. И наши пороки, страсти. Вот постарайтесь от них избавиться, то есть не нарушая заповеди Божьи. И все станет нормально. И в душе будет мир, тишина и радость. И все бедствия пройдут. Но если мы с вами святые, и нас постигают бедствия, да когда так большей славе, чтобы мы у Господа были на высоте. Поэтому надо терпеть всех и вся. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка Амбросий. Господь вас благословит. Слава Божия Наталья. Батюшка Амбросий, я еду в Оптино-Пустынь, чтобы уйти от новогодних всех этих фейерверков, страстей. И на 3 дня 30-го, вот, Божьей помощью, может быть, доберемся. Я хотела спросить, как лучше, все равно ведь, как бы, смена времени идет, и как лучше там себя вести, и что лучше заказывать, вычитывать, кому там обратиться по поводу, вот, в русском доме статья моя, не родись, мой сын, не родись, расчленение детишек под видом больных, кесарево сечение делают. Может быть, к патриарху, может быть, вы как-то соберетесь. Нужно обращение делать к президенту, останавливать этот ужас, потому что так дальше продолжаться не может. И их просто едят, младенцев омолаживаются. Спаси Господи. Да, спаси Господи. Вас, матушка. Как-то я спросил одну женщину, почему называется кесарево сечение? А вот когда был кесарь, во время рождения Христа, то вышел закон, повеление кесаря, от 2 лет и ниже по времени всех детей убить. И те женщины, которые в утробе носили детей, они рассекали утробу и ребенка убивали. Поэтому называется кесарево сечение. Ну, а вам в Оптину пустынь надо приехать, ну, сосредоточиться. Не надо много всяких бесед. Можно заказать на божественную литургию. Вот, и всех тех, кто ваши близкие, знакомые. Помолиться за них. И вот это время драгоценное, если есть такая возможность, молитву Иисусову читать. Она как-то сосредотачивает человека и дает ему мир, тишину. Я думаю, что это поможет вам. Ну и чтобы пустословия не было. Почему? Вот, допустим, у кого-то двор есть, хозяйский, там сарай стоит. Если ворота открыть, то туда все входят, и собаки, и кошки, и вся тварь туда идет. И, конечно, когда мы свой разум открыты, много говорим, конечно, в такой душе не будет мира. Если баню жарко натопить и часто дверь открывать, все тепло уйдет. То есть благодать Божия уходит за пустословие. Где пустословие, там и осуждение, и превозношение, и хвастовство, все там идет. Поэтому эти дни, три дня, в молитве прибудьте, в мире и покое. Хотя бы три дня успокоиться. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Воскресение Христово, знаменный распев». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Мы слушаем вас, говорите. По-видимому, связи нет, что ли, звонок сорвался, наверное. Батюшка, мы говорили с вами о радости и о том, что вот праздники, скоро праздники и гражданские, и православные. Но вот обычно действительно в праздничные дни, особенно в праздничные дни такие вот, как Новый год, гражданские праздники, многие люди чувствуют одиночество, вот радости они не чувствуют. Вот как можно помочь таким людям, и почему вот появляется это одиночество, как его избежать, если рядом, допустим, нет ближних, нет людей, каких-то знакомых. Человек действительно Вот в бытовом плане он действительно один. Но поскольку мы говорили, радость дает кто нам? Господь. И хотя мы можем находиться в доме или в квартире одни, Господь-то рядом с нами. Допустим, мы лежим или чем-то занимаемся, или работаем, а очи Господни непрестанно на нас взирает. Ведь Господь – это Бог любви. Поэтому вся радость-то в Боге. Только обратиться надо к Нему в молитве. Ну, как мы упоминали, если есть у нас на душе что-то нечистое, надо покаяться, очиститься. Может, оплакать этот грех. Ну, вот я даже могу привести такой пример. Раньше, в древности, в Риме, язычники, ну, то есть, не знающие люди Бога, были такие институты, где нужно попасть туда не так просто, иметь какие-то средства большие или по блату. Как говорят, у блатных все блат. Ну, и попадали туда, и там старцы, умудренные, воспитывали в особом духе. Порой этого человека закрывали в погреб, в холодный, на несколько дней. Не давали кушать. Это были уроки. Могли выгнать из-за стола, оскорбить. Помои могли на голову вылить. Толкнуть, под ножку подставить, чтобы человек упал. Бывало так, что стригли половину головы, остальными кусками там, одевали грязную одежду, всякие клички давали, и они ходили по городу, это у них уроки такие были, и там их толкали, и смеялись над ними, плевали в их сторону. И когда они кончали эти институты, и выходили в мир, и видели людей, которые подали в уныние, в отчаяние, в тоску, в тревогу, они просто смеялись над этими людьми. Они были выше на 3-4 головы. Они были мирно, спокойны. Они воспитывали себя для того, чтобы здесь на земле жить мирно, спокойно. А поскольку мы православные христиане, и нам Господь приготовил небо, приготовил рай, и чтобы туда войти, надо ради Царства Небесного всех терпеть, и вся терпеть, и болезни, и скорби. Особенно, кто сейчас лежит в болезни, в страданиях, после операции. Немощной, слабый. Надо Бога благодарить. И, конечно, не роптать. А то многие говорят, вот, у меня зависть, к другим все ходят, а я вот лежу больная, не могу встать. Да, по комнате пройти. Ничего, было время, когда были здоровы, и были люди, которые в такие же условия были, как и мы. Вот, в настоящее время. На все есть время. Конечно, научимся, если Бога благодарить за все. За любую скорбь, за любую неприятность, какая пришла к нам в дом, скажем, Господи, благодарю Тебя. А Господь разве не знает, кому что надо? Разве Он не видит наши болезни и скорби? И, конечно, когда себе человек настроит, да, по моим грехам мне это мало, мне так и надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, будьте добры, вот скажите, пожалуйста, у нас вот такой вопрос. Мы живем в метро Профсоюзной, у нас все время здесь постоянно, да, в общем, что-то строится, продается, и сейчас хотят закрывать последний уже такой магазин, который доступные цены. Есть ли вот такая возможность, то есть вот в управу завтра вот как-то вот, может быть, просить их там или как, или, может быть, это бесполезно? Скажите, пожалуйста, вот. Я хотела бы узнать. Но если есть такая возможность, имейте такие силы, мирным путем это все можно, без шума, без скандалов. И к этому можно прийти, поговорить мирно, спокойно. Если не примут этого внимания, то это будет в нашу пользу. А если не примут, значит, воля Божия такова. Потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает, и случаев ни больших, и малых в жизни не бывает. Конечно, много есть способов. Ну, одни люди привыкли поднимать шум, крик, судиться, но это ничего не дает, потому что душевного покоя-то все равно не получишь. А мирным путем это будет полезно. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Скажите, говорите. Скажите, пожалуйста, алло. Да, слушаем вас. 90-й псалом может служить живыми помощи? Служите. 90-й псалом. Батюшка, может ли он помочь, 90-й псалом, действительно, да. Да. Ну, и когда человек читает живые помощи, 90-й псалом, если он верит, Господь помогает. Даже были такие случаи, допустим, одна женщина шла, и какой-то ее человек остановил. Ну, что-то хотел у нее отобрать. Вот. И она слышала только, что есть живые помощи. И она говорит: живые помощи, живые помощи, живые помощи, живые помощи. Вот. И тот человек говорит: ты чего, чего ты читаешь-то? Она говорит: живые помощи, живые помощи. Он говорит: ну иди. Даже вот, ну, живые помощи, это кто? Господь. Обратились уже к Богу. И Господь уже защитил человека. Молиться всегда полезно. И, конечно, мне хотелось бы сказать еще вот, чтобы у нас не было шума и скандала, чтобы на душе был мир, тишина и покой. Вот взять кастрюлю, туда свечу поставить, она будет гореть. А если возьмем, крышкой закроем, кислород туда поступать не будет, и она погаснет. Вот точно так же, когда в душе у нас загорелось кому-то что-то высказать, нагрубить, надо уста закрыть свои и не говорить никому ничего. И в этот момент себя судить. Скажет: тебе это полезно. Ничего, не расстраивайся. Все это пройдет, все промелится, все перетрется. Успокойся, не дергайся. Голову много не бери. Все пройдет. Разве Господь не видит? Разве Господь не знает? Господь все видит, все Господь знает. Если Он попускает, значит, так надо. Слава Богу, все. Смотришь, вот душа успокоилась, и это огонь погас. И все стало на место. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый Отец вечер. Отец Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Спасибо вас, Господи. У меня вот такой вопрос, он немножко перекликается с предыдущим. Вот как противостоять злу, злому слову, если оно систематически вот в доме действует, смиряться перед злом? Наверное, это не тот случай. Может быть, как-то можно противостоять злу? Остановить его, может быть, как-то? Тоже каким-то гневом праведным? Посоветуйте, пожалуйста. Машка, знаете, Господь говорит: мне отомщение. У нас это не получится. Знаете, вот старец идет, святой, идет навстречу бесноватый человек. И по внушению дьявола женщина ударила старца по щеке. И он так смиренно повернул вторую щеку. Она еще ему ударила. Он еще повернул. И бес говорит: этого смирения я не могу вытерпеть. И вышел из женщины бес. И, конечно, мы можем прикрываться, то есть прикрывать свою страсть, праведный гнев. Это когда Господь совершил праведный гнев, когда в храме Иерусалимском там заводили вот скот, и там резали, и там кровь текла, множество крови было. Там деньги меняли, все продавали. Сделали торг, рынок. Поэтому Господь взял кнут, и весь этот скот выгнал оттуда, и сказал: это был праведный гнев. Не делайте дом Божий, дом молитвы торгом. Вам не надо раздражаться и возмущаться, чтобы не было этого гнева. Потом мы привыкнем к этому. Одно перетерпим, другое перетерпим. Везде так. И смотришь, душа умиротворится, успокоится. Особенно это полезно для молодежи, поскольку страсть еще не пустила глубоко корни. Очень трудно человеку, допустим, избавиться, чтобы не курить. Я сегодня одной девушке сказал. Она говорит: я не могу бросить курить. Я говорю: ну, папироска ведь совсем маленькая. И с такой маленькой, легенькой папироской ты не можешь справиться. Не могу. Я говорю, знаешь, откуда пошло? В древней Греции, когда служили люди сатане, то у них был жертвенник. И они курили. И дым шел сатане. Вот оттуда все идет. Богу кадят из рук, а дьявол кадят из уст. Я говорю, ради Христа, если ты любишь, и Господь тебе приготовил небо, надо бросить. Если тебе уж трудно, хочется прям закурить, воды попей, скажи, вот, скотина, пожалуйста, накурилась. Воды попила и проходит. Особенно святой воды выпить. И призвать Господа на помощь. Или Евангелие почитать. И демон отойдет. Батюшка, ну вы сказали о том, что раздражаться, гневаться нельзя. Это понятно. Но ведь бывают случаи, когда действительно вот явное зло, и с которым, наверное, может быть, мириться и нельзя. Но разные бывают ситуации. Вот, допустим, в доме, ну, условно говоря, завелся, допустим, какой-нибудь дебошир, который не дает жилья, житья, допустим, всем в подъезде. Вот разве в этом случае нужно молчать и, склонив голову, мимо проходить и смиряться, и оставить ситуацию как есть? Или можно все-таки как-то действовать, что-то предпринимать? Можно действовать, но чтобы гнев не выходил из нашего сердца. Можно применить все меры, какие есть, но чтобы гнева не было, потому что демон старается, вот, допустим, у матери сын, он начинает не слушаться мать начинает устраивать скандал, она его не может оторвать от компьютера, от телевизора, он все подряд смотрит, начинает курить, пить, украдкой все делает, и мать начинает от сердца гневаться. И тут как раз интересно бесу поймать две души, и сына, и мать. А если мать разумно будет подходить к этому, обратиться в первую очередь к Богу, и гнев не будет у нее исходить из сердца, вот. Но строгость нужна. Но везде надо подходить разумно. Потому что если собака добрая, хорошая, то можно сделать ее злой за каждый пустяк. Особенно многие родители, такая вот есть слепая любовь. Вот ребенка, вот давай кушай. Он говорит, не хочу. Нет, ешь. Надо кушать. Прям насильным путем ребенка заставляют кушать. Это же для него вредно. Дайте ребенку, чтобы организм проголодался. Тогда он все поест. Сам будет кушать, когда он проголодается. А насильным путем заставлять нельзя. И вот многие дети приходят и жалуются, что мама насильным путем заставляет. Но не хочется. Нет, ешь, ешь. Это плохо. И так везде. Не надо настаивать. Как одна девочка ко мне на исповедь пришла и говорит, ей 7 лет было, Лена, и говорит, мне так хочется в рай. Я, почему тебе хочется? А там, говорит, насильным путем не заставляет кушать. Ребенок уже в этом кается, что хочется быстрее в рай, чтобы насильным путем не заставляли кушать. Еще раз говорим, когда организм проголодается, ребенок сам все будет есть. И борщ, и хлеб, все, что пойдет. И не остановите его. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Амбросий, современный человек, особенно современный человек, всегда к чему-нибудь стремится, всегда что-нибудь его не хватает. И вот он использует такие слова у нас в Святоотеческом Писании, просите и дастся вам. Но забывает о том, что есть такой ответ, не то просите. А вопрос вот мой какой. Батюшка, разумно ли, когда человек в возрасте уже, есть такое выражение, за все благодарите Бога. И вот все, что он имеет, за все это он благодарит, а Господь сам увидит, что ему нужно для этого человека, а нужно-то только то, что полезно для спасения души. Наверное, так. Только так, да. И, конечно, Господь сказал, просите, дано будет вам, но надо только просить спасения души. А Господь, прежде нашего прошения, Он знает, кому что надо. кому кушать, кому квартиры, кому одеться, Господь предоставляет эту возможность. Ну, допустим, у меня один человек уже несколько лет исповедуется. Он раньше был кто? Вор. Вот обманывал, у него огромные суммы были. Он жил роскошно. Но обычно такого человека все мигом пролетает. И вот когда он пришел к Богу, покаялся по-настоящему. И вот уже года, наверное, 4, он страдает. Все его обманывают, все пролетает у него. Я говорю, терпи. Ты же ведь не похудал, и семья твоя здоровая, и все тебе, хорошая жена здоровая. Благодари Бога, не ропщи. Забудь прошлую жизнь твою. Он говорит, ну я стараюсь со слезами, ну стараюсь все делать, как положено. Я говорю, Господь это все видит. И постепенно ты вот внутренне уже перерождаешься, становишься другим. Господь тебя не оставит. А вот когда все грехи свои сотрешь, вот недостатком, скорбями, душа твоя очистится от этой грязи. Но просить у Господа только одного. Как нам спастись? Ну, допустим, для примера, однажды у меня был такой случай. Это лет, наверное, 20 с лишним назад. Мне хотелось иерусалимские все святые места увидеть. Специально есть такие открытки, когда вставляешь и смотришь через окно, и там объемно видишь, прямо вот как будто ты находишься в этом храме. У меня было только одно желание, я где-то у кого-то видел. Смотрю, моя знакомая матушка приезжает из Иерусалима, и мне это привозит. Господь исполнил желание. Я даже не просил, но было желание. Господь фиксирует и желание человека. Даже человек желает кому-то сделать что-то хорошее, но не предоставилось такой возможности. Господь всякое доброе намерение, как говорится, целует, принимает. Лишь бы душа стремилась ко всему доброму. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Алло. Да, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Амбросий. Это беспокоит вас рабочий Григорий, благословитель. Господь вас благословит. Батюшка, какой у меня вопрос? То есть вопрос или просьба. У моей жены племянница, с самого детства она вся верующая, все. Она очень читает Евангелие. Псалтырь читает, с нее заслушает, все. Я когда впервые в 59-м году к ним приехал, я просто, будучи бывшим коммунистом, и мне даже, понимаете, самое нравится, даже стало, говорю, надо иконы, все. Но она не ходит, не идет в церковь и не признает причастие. Говорит, церковь сейчас не так служит, и вот никак. Уж 16-й год я как воцерковился, никак не можем с женой убедить ее, чтобы она шла исповедовать причастилась. Сейчас она уже чувствует больно, чувствует болезненно. Она сама 33-го года, рождения, видите, какого-то. А вот уж как поступить? Мы за нее молимся, убеждаем. Сколько книжек снес. Я ей это отвез, как апостола, потом чистослов, все. Она дома читает, а в церковь не идет. Как поступать? Спаси Господи вас, Григорий. Ну, Господь что сказал? Создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Церковь была, есть, и она будет стоять до скончания века. А без церкви нет спасения. Кому церковь не мать, тому Господь не отец. Без церкви нет спасения. Где человек может грехи оставить? Только в церкви. И все таинства совершаются где? Только в церкви. И крещение, и покаяние, и причащение. А Господь говорит, что если кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной. А кто будет вкушать мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной. И воскрешу его в последний день. Она этого всего лишается. Но только молиться надо. Может быть, Господь как-то вразумит ее, как-то скорбь ее. Да. вразумит. Только таким путем. Господь ей дал свободную волю, и эту свободную волю он отнять у нее не может. А вот когда душа выйдет из тела, то свободной воли уже больше не будет. Только когда мы все воскреснем в обновленной плоти, вот тогда у нас будет свободная воля. А сейчас Господь ее не может лишить ей свободы. Батюшка, наши радиослушатели давно просили возобновить встречи вот с вами в Доме культуры каком-нибудь московском. И вот сейчас планируется такая встреча на 16 января в ДК «Красный Октябрь» в 18:00. Поближе к этому числу мы еще раз вам напомним. Ну, вот для себя на заметочку возьмите это число, 16 января. Это уже будет в новом году, ДК «Красный Октябрь». И будет там, Бог даст, встреча с отцом Амвросием. И у кого есть желание, вы сможете, так сказать, воочию задать свои вопросы. Еще мне хотелось напомнить о том, что у нас при нашем монастыре существует телефон доверия. Если у вас тяжело на душе, одолевают скорби и неприятности, там рады вас выслушать, поддержать и утешить. Телефон, код города 84932, телефон 589-888. И адрес монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Нам передали списки помолиться, просят нас и вас о здравии тяжело болящего Владимира, Таисии, Геннадия, Елены, Галины, Иулии, Елены, Натальи, Антонины, Марии, Сергия, отца Макария, Виктора, младенца Екатерины, Евдокии, Александра, Кирилла, Екатерины, Ирины, Ирины, Николая, Евгения, Анны, Татьяны, Иулии, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Алексея, Николая, Схиекумена, Ильид, Павла, Людмилы, Валентины, Елены, Сергия, Алексея, Ирины, Фатины, Тамары, Евгения, Надежды, Ирины, Натальи, монахини Алипии, Таисии, тяжело болящего Владимира, Антонины, Натальи, Натальи, Александра, Людмилы, Ларисы, Аллы, Анны, Евгении, Татьяны, Валентины, Павла, Евгении, Нины, Лидии, Татьяны, Серафимы, Алексея, храм Владимирской иконы Божией Матери, станции Быкова, храм преподобного Серафима Саровского, город Юбилейный, по-видимому, это жертвователь радиостанции «Радонеж», храм Владимирской иконы Божией Матери, поселок Красково, Люберецкий район, настоятель протоиерей Михаил и иерей Дионисий, храм Тихвинской иконы Божией Матери, настоятель иерей Алексей, храм Смоленской иконы Божией Матери, город Ивантеевка, храм святых апостолов Петра и Павла, поселок Обухово, настоятель отец Валерий, храм Всемилостивого Спаса Московской области, село Воронова, настоятель иерей Георгий и почетный настоятель протоиерей Николай. И монахини Иоанны. Архимандрит Амвросия и о покоении батюшка Константина, Нины, Нины, Натальи, Александра, Александра. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.